Прошло 10 месяцев. Иван Тимофеевич Засыпкин добился своего. Анисья Тихоновна стала его женой. Теперь она полновластная хозяйка большого нового дома, живет широко и совершенно загоняла старика Ширинкина, который ездит за покупками и вообще находится у нее на побегушках. Вот и сейчас он вернулся из очередного набега на магазины. Нагруженный пакетами и свертками, появляется он в богато обставленной гостиной Засыпкина, где нянька Масевна, выжившая из ума старуха, с трудом передвигаясь, стирает пыль с мебели. Ты что, Ленд Хритош, без всякого дела толчёшься тут? Право, он хоть мебель утирал, всё-таки занять тебе. А то замаялся без дела-то. Ох, как это без дела? Ах, который месяц бегаем по городу, высунь язык. Хритош, сходи сюда, Хритош, сходи сюда. Ну и ходишь по городу, как маятник из стороны в сторону. Ох, только уж и Анисья Тихоновна. То ей подай, другое подай, третье принеси. Загонялись. Вот так барыня. Настоящий бенгальский огонь. Ленка, Ленушка-то. Какая тебе Ленушка? Анисья Тихоновна. А какая же Ленка Анисья? Ровно никакой Анисьи у нас нет. Ленка, вот у Муроковых была Анисья, да и та замуж вышла. Да за кого замуж-то? Иван Тимофеевич на ком женился? Слава богу, никак в 10-й месяц пошел. Чего-нибудь путаешь, Харитоночка. Ну вот. У Ивана Тимофеевича вторая жена померла, царство ей небесное, вечный покой. Господи, праведница-то какая была. Царица небесная. Постой. Постой. Да ведь точно, что Иван Тимофеевич, что у нас женился. Масевна, куда ты? Затмился я. Совсем затмился. Сядь, ради Христа, сядь. А ты, Харитош, ничего не замечаешь? А чего замечать-то? Да ну как и наш ты, Иван Тимофеевич, на эту самую Анищу-то возрился. У самого дочь на возрасте, надо дочь пристраивать, а он на чужих дел глаза пялит. Да не Тихон-то, жена Ивану Тимофеевичу. Что же ему на свою жену-то возрится? Вся его. Опять, видно, перепутала. Вот старый-то я хорошо помню, а новый забываю. Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйте, ручку-с. Здравствуй, Харитоша. Масел, а ты шла бы к себе, а то еще разобьешь что-нибудь. Ну, в самом деле, Масел, ступай к себе на печку, а то путаешь сама не знаешь что. Ишь, острые какие, старуха помешала. Да я и такую люблю. Вот, а. Что это вы, Елена Ивановна, как будто немного не в себе? И колер у вас нет настоящего. Так, Харитош, мало ли что. Не всем же песни петь да хохотать, как они с Тихоновной. Ах, как нехорошо, сударыни, такие слова выговариваете. Ах, как нехорошо. Ведь они с Тихоновной-то вам вторая мать. А если я ее не люблю? Так это с первоначалу только так кажется, потом беспременно полюбить. Это завсегда так бывает. Все мы жили хорошо. А как она поселилась, так все и пошло. Все нехорошо, все неладно. Тоска какая-то. Харитош. Да? А ты не видел Васю? Никак нет. Елена Ивановна, так я могу его разыскать. Нет, не надо, Харитош. Это я так спросила. Никого мне не надо. Да, только уж Анисья Тихоновна всех нас приструнила, а меня с Васей, прям сказать, загоняла, ей-богу, и туда, и сюда. Как искры летаем, а все угодить не можем никак. Вот то-то и есть, Харитош. Елена Ивановна, эх, меня за язык-то дернула. Можно войти? Входи, Вася. Что это, как бояться стал? Мы с Харитошей не кусаемся. Да. Да, мне ведь Тихона Кондратьевича проведать надо. Давненько таки не видал его. Елена Ивановна. Лен. Леночка. Что вам угодно, Василий Петрович? О, Господи, кругом напасть. Да какой я Василий Петрович, Леночка? Я несчастный человек, и больше ничего. Давно ли это? Хватит, Васюш, комедию это разыгрывать. Ведь я все вижу, не маленькая. Ну так скажите, ради бога, ну что? Ну что такое, видите-то? Да все, все. Как это Анисия Тихона переехала, так все и пошло. Ой. Отец какой-то странный. Ты тоже другой стал. Я другой? Да, Елена Ивановна, да вот с места мне сейчас не сойти. Вот провалиться вот здесь. Да разве я не понимаю, Елена Ивановна, кто вы и кто я? Я ведь грязь, пыль, а вы божество. Ну что мне Анисе Тихоновне? Васенька, ну ведь прежде ты ведь любил Анисю Тихону, ты она тебя тоже. Прежде была такая глупость. А вот как я вас увидел, ведь все как рукой сняло, ей-богу. А ведь теперь я за это от Анисы Тихоновны ведь ничего, кроме неприятностей, не имею. Ну ведь ни в чем не могу ей угодить. Ведь и живая это на меня. Сосвет угонит, прямо сказать. А вы тут со своими подозрениями. Бедненькая. Так ты, значит, любишь меня по-прежнему? Господи, да что же это такое? Васенька, я-то глупая, приревновала тебя к ней, к этой Аниске. Она такая умная, бойкая, речистая. А теперь ты мой. Мой. Елена Ивановна, я ведь тоже не без глаз человек и понимаю. Ведь при моем-то ничтожестве, да этакое счастье. Да что мне теперь, Анисья Тихоновна? Плевал я на Анисью Тихоновну. Вот это я люблю. По крайней мере, откровенно. Ты куда это, Василий? Наплевал и бежать? Помоги мне снять пальто. Какой неповоротливый. Пальто снять не умеет, а с девушками целоваться любит. Любишь ведь, Василий? Все у вас насмешки одни на уме, Анисья Тихоновна. Ну, обругали бы, с глаз прогнали, а то ведь нет. Надо все жило из человека тянуть. А я ведь змея, Василий. Так чего ж от меня ждать? Я из тебя жило тяну. А другая приголубит, приласкает, ну, горько и позабудется. Так ведь, Елена Ивановна? Ну, а вы, милая моя дочка, вместе с Василием на меня плевать будете или отдельно? Где уж нам, Анисе Тихоновне, на других-то плевать? И так жить страшно. Боюсь я вас. Скажите, пожалуйста... Она меня боится. А забыла, что матери-то бояться не следует. Я ведь вам, Елена Ивановна, немножко сродни прихожусь. Вон добрые люди-то, второй матерью называют. Нет у меня матери. Никого нет. Лена, милая, у богатой ты невесты всего найдется. Ты ведь у меня дочка-то богатая, а жениха сыщем не чета Василию молодого да красивого. Хотя, впрочем, можно пока и с ним время проводить. Он парень ничего, живой. И до богатых невест большой охотник. Ну, а что же вы стоите? Идите. Я вас не задерживаю. Вот здесь целовались. На этом самом месте. Он ее так крепко обнял. Наплевать хочешь на Нисью Тихоновну? Поторопился Вася, поторопился. Давит меня что-то, жжет. Господи, господи, неужели я такая злая? Да, я все здесь ненавижу. Всех ненавижу. На богатство польстилась и должна с Иваном Тимофеевичем миловаться. Ну, будет он меня помнить. Зашел засвидетельствовать вам свое почтение несравненнейшей женщине. Поликарп Емельянович, благодарю. Садитесь. Ну, как ваши дела в Загорье? Я слышала, что вы делаете большие успехи. О, да, пожаловаться не могу. Жить можно, богатый город. Особенно мои клиенты, ведь через золото один только грех. А для нас, адвокатов, грех – это хлеб насущный. Да? Ну, а как дела у папа? Видите ли, это чрезвычайно сложный вопрос. Мы теперь подали жалобу в Сенат. Думаю, выиграть процесс. Ведь Иван Тимофеевич обещал возвратить Тихону Кондратьевичу и прииски, и все имущество, когда вы сделаете с его женой. Но теперь не отдает ничего. Но я не теряю надежды. Анисья Тихоновна, что в недалеком будущем подтяну вашего супруга. А знаете, Поликарп Емельянович, вы меня просто удивляете. Ведете процесс против моего мужа и так свободно являетесь к нам в дом. По-моему, неловко, совестно. О, нет, совершенно напротив, Анисья Тихоновна. Я никогда так легко не чувствую себя, как в то время, как вхожу в дом моего врага, который меня боится. Это чрезвычайно приятное чувство, Анисья Тихоновна, видеть человека насквозь, видеть все его ходы и выходы, видеть, наконец, его бессильную злобу. Поликарп Емельянович, а вы мне начинаете нравиться. Своей смелостью я люблю таких интересных людей. Благодарю, хотя и не могу верить со своей стороны. Могу сказать только то, что и у смелости есть свои уважительные причины. Как вы думаете, зачем я являюсь сюда, в этот дом? Откуда меня могут выгнать в шею? Да нет, нет, Поликарп Емельянович, я не понимаю. Мне только начинает казаться, что муж мой как будто косится на вас. Анисья Тихоновна, ну к чему эти прятки? Либо прогоните с глаз, либо я прямой человек по отношению к женщинам. Вы когда-нибудь любили? Я? Ну, как вам сказать? Одним женщинам я платил деньги, других обманывал даром, но чаще женщины обманывали меня. Пожалуй, что еще и не любил. То есть решительно могу сказать, что еще совсем не любил его, только встреча с вами дала мне понять, что есть глубокое, серьезное чувство, Анисья Тихоновна. Нет, нет, нет, нет, Поликарп Емельянович, у вас в этом то никак не выходит. Как у плохой шарманки. И свистит, и поет, и просто в ухе дерет. Какой вы смешной, белоносый. Анисья Тихоновна, ну что же мне делать? А я вас, пожалуй, научу. Да? Ухаживайте, будьте внимательны. Умейте угодить. Ну и, наконец, вовремя будьте смелы. Анисья Тихоновна, Я у ваших ног. Я сам чувствую что-то необыкновенное. Одно ласковое слово, улыбку. Поликарп Емельянович, да что вы? Анисия Тихоновна, не отнимайте надежду. Я, может быть, исправлюсь. Я буду терпелив. Встаньте, встаньте, ради бога, встаньте, сюда идут. Черт, на самом интересном месте прервали. Поликарп Емельянович, здравствуй, здравствуй, голубчик. Здравствуйте, Иван Тимофеевич. Вы что, господа, не знакомы? Вот, рекомендую. Чепраков, человек, который одной рукой поднимает 10 пудов. Да-да, вообще прекраснейший человек. Очень приятно. Весьма доволен, что наконец познакомился с вами. Слышал, а вот встречаться как-то не приходилось. Позвольте еще раз пожать вашу руку. Однако, как вы больно жмете. А мы к вам, Анисия Тихоновна, пришли. Думаем, скучает наша женушка-то. А и невдомек, что тут Поликарп Емельянович-то утешают. Он как глазки-то разгорелись. А действительно, Поликарп Емельянович меня так смешил. Поликарп Емельянович. А рассказать, о чем мы тут с вами? Нет, о чем вы говорили? Как хотите, но мне кажется, что Ивану Тимофеевичу неинтересно будет слушать. Испугался. Ну, Анися, ты расскажи, в самом деле. Я ведь тоже веселый человек, посмеемся вместе. Небось, адвокат учил, как старого мужа обманывать, а? Да, это самое. Поликарп Емельянович, ну не правда ли? Не скрою, Иван Тимофеевич, был такой разговор. Ну что ж, ничего, уже ж дело житейское. Сам был молодой, ты не любил, где плохо лежит. Да, вы молодые люди и учитесь у стариков. Ведь первое дело, не надо подавать никакого виду. Шито и крыто. Ну, мало что бывает. Войдет нечаянно муж, гость навернется, горничная из дуру забежит. А вы, Поликарп Емельянович, вот так и делаете, как сейчас, Анисья. Все на чистоту и брякните. Оно и выйдет в том роде, как шутка. А муж старик-то в дураках и останется. Что так, Чепраков? Совершенно верно. А это очень глупо с вашей стороны, Иван Тимофеевич. Что за шутки? О, не понравилось? Ну, извини, голубчик, я ведь так просто сболтнул-то, ты сейчас и губки надула. Вот, сейчас видно чистую эту душу, вся как на ладошке. Разрешите откланяться, Иван Тимофеевич. Да, куда же твои, Поликарп Емельянович? Только, можно сказать, смешной разговор завели, а вы всю компанию разорить хотите. Мне пора. Время – деньги. Я тоже пойду, Иван Тимофеевич. Мне по пути с господином адвокатом. Вот черт попутчика дал. До свидания, Анисия Тихоновна. Не забывайте нас, Поликарп Емельянович. До свидания, Иван Тимофеевич. Право, как жаль. Мое почтение –